This morning, we're going to... We finished Ephesians last week. Мы на прошлой неделе закончили послание к Ефесянам. So this morning, what I'd like for us to do... Поэтому, что я сегодня хочу, чтобы мы сделали? I would like for us to look at what God says about our purpose statement. Я хочу рассказать, что Бог говорит о нашей цели. Without purpose, без цели, without direction, без направления, you know what you are? Знаете, где вы находитесь? You know what we are? Знаете, кем мы являемся? We're lost. Мы потерянные. If you don't know where you're going, если вы не знаете, куда вы направляетесь, we could go anywhere. Мы можем идти в любое, ну, в любую точку. It's true whether you're driving down the road. И это истина, когда вы ведете машину по дороге. Or in life. Или же просто по жизни. This is a principle. It's true for people. Это принцип истины для людей. It's also a principle. It's true for a church. И также этот принцип является истинным для церкви, для нас. That our, this will be our purpose statement. Вместе мы определили, что это будет нашей целью. It's there to help us have direction and purpose in all that we do. У нас есть цель для того, чтобы знать направление и смысл в том, куда мы идем. We want all the things that we do together. Мы хотим, чтобы все, что мы делали вместе. And all the things we do when we're apart. И что мы делаем, когда мы отдельно друг от друга. By ourselves or with our families. Или со своей семьей. In small groups. Или же в малых группах. We want to fulfill this purpose. Мы хотим исполнять вот эту цель. Now, where does this come from? Откуда же эта цель взялась вообще? I want us to start in Matthew chapter 22. Я хочу, чтобы мы начали в Матфея 22 глава. Very familiar. Очень знакомое для вас место с Писания. Matthew 22. Матфея 22. 36 to 38. Стихи с 36 по 38. Look on in your Bible and listen as we read these verses. Слушайте, или если вы читаете, читайте вместе с нами. Учитель, какая заповедь в законе самая важная? Иисус ответил: Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. In the book of Mark, we add the word, not only do we love God with our heart and our soul and our mind, but with all of our strength as well. В Евангелии от Марка написано, добавляется, что мы должны любить Бога не только всем сердцем, всей душой, всем разумом, но также и всей своей силой. What does this mean? Что это означает? The first most important thing is this. Первое самое важное следующее. The most important thing that we could ever do in life. Самое важное, что мы вообще могли когда-либо сделать в жизни. What is it? Что это? Самая важная вещь. Love God. Это любить Бога. We need to love Him. Нам нужно любить Его. He's our Creator. Он наш Творец. Our Savior. Наш Спаситель. The Sustainer of all life. Он поддерживает всю жизнь на земле. But how? How do we love God? Но как мы любим Бога? What do we do? Что мы должны делать? See, love is primarily an action word. Любовь в основном это слово, которое обозначает действие. Not an emotional word, but primarily action word. Не слово, которое обозначает эмоцию, но действие. So what actions show that we love God? Тогда какие действия или поступки показывают, что мы любим Бога? Because whatever those actions are, потому что какими бы ни были эти действия или поступки, those are the actions, это те действия, that we as a church need to emphasize. Это те действия, которые мы как церковь должны подчеркнуть или сделать ударение на них. What are they? Что это за действия? It's not a mystery. Это не какая-то but we need to point them out. We need to understand. Нам нужно их подчеркнуть, показать и понять, что же это за действие. So whether it's here together on a Sunday morning. Или же это здесь воскресное утро. As adults. Взрослыми. Or with our children in Sunday school or the young people. Или же подчеркнуть с детьми во время воскресных служений, воскрески или же с молодежью. Or again, when we are by ourselves. Или же просто. Когда мы сами по себе. Because remember, потому что помните, we are the church, yes? Мы являемся церковью. Sometimes we gather together. Иногда мы собираемся вместе, да. But when we separate, we're still the church. Когда мы отдельно, мы все еще остаемся церковью. So what are those actions? Поэтому что же это за поступки? Let me mention seven things. Давайте я упомяну семь пунктов. It's gonna go quick. Быстро будем проходить. Don't blink. Не моргайте. You'll miss it. А то вы пропустите что-то важное. Loving God means. Любить Бога означает. That we live and serve humbly before Him. Что мы живем и служим смиренно. We understand that God is above us. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Выше нас, что Он царь царей, что Он Господь Господь. Humble ourselves before Him. И нам нужно смирить себя перед Ним. This is first and foremost. Это первый поступок. What is part of that humility? А что является частью этого смирения? It's repenting. Это означает покаяние. It's recognizing that I'm a sinner. То есть признание, что я являюсь грешником. That without His help. И что без Его помощи. I can do nothing. Я ничего не могу сделать. And so I walk humbly. Поэтому я смиренно хожу перед Богом. Number two. Второе. Loving God means. Любить Бога означает. That I believe Him. Что я верю Ему. He speaks, I believe. Когда Он говорит со мной, я Ему верю. I accept what He says. Я принимаю то, что Он мне говорит. As truth. Как истина. When God speaks, it is truth. Что Бог проговаривает истину. So I believe Him. Поэтому я Ему верю. And that leads to number three. И это нас приводит к третьему пункту. We don't really believe Him unless we obey Him. Number three. На самом деле мы не верим в Него, если не слушаемся Его. We walk humbly before Him. Мы ходим в смирении перед Ним. And we believe Him. И мы верим Ему. And we show that through obeying Him. И мы показываем это через послушание. How do we obey Him? Как мы можем Его слушаться? If we don't know what He says. Если мы не знаем, что Он говорит. We need to know what He says. Нам нужно знать, что Он говорит. So that means we have to be students of His Word. А это означает, что нам нужно изучать Его Слово. We need to read it. We need to study. Нам нужно читать Его. Нам нужно изучать Его. We need to love His Word. Нам нужно любить Его Слово. Number four. Четвертое. We need to follow His will. Нам нужно следовать Его воле, а не своей. Number five. Пятое. We need to worship Him. Нам нужно поклоняться. What does it mean to worship? Что это означает поклоняться? Sing loudly, right? Наверное, громко петь, да? Sometimes we think that. Иногда мы так думаем. And that's okay. И это нормально. I love to sing. Я люблю петь. Мы любим петь. But that's not what it means to worship God. Но не это означает поклоняться Богу. What does it mean? What is the heart of worship? Какой центр или стержень поклонения? Что это за стержень? To worship something is to something or someone. Поклоняться чему-то или кому-то. Is you make that person or that thing. Это значит, что ты делаешь из этого человека. The most important thing in your life. И из этой вещи ты делаешь этого человека верующим самым важным в своей жизни. That's what it means to worship. Вот что означает поклоняться. Above all other things. Над всеми вещами. God is the most important thing. Это самое важное в вашей жизни. When you do that. Когда вы это делаете. That's worship. Это означает поклонение. When you turn away from other things. Когда вы отворачиваетесь от других вещей. And say. God is number one. Бог первый в моей жизни. That is worship. Вот это поклонение. Number six. Шестое. шестое. How do we love God? Как мы можем возлюбить Бога? By praising Him, thanking Him. Прославляя Его, благодаря Его. And number seven. И седьмое. The last one we'll mention this morning. Последнее мы сегодня утром об этом же говорили. We love God by. Мы любим Бога. By praying. Через молитву. What does it mean to pray? Что это означает молиться? What does it mean to not pray? Что означает не молиться? Sometimes we learn better from the negative than the positive. Лучше что-то учим или узнаем, когда рассматриваем негативное. What does it mean if we don't pray? Противоположное. Что это означает, когда мы не молимся? Well, it could mean several things. Это означает несколько вещей. It could mean that I don't even believe there is a God. Why would I pray if there's no God? Or maybe I don't pray because I don't believe He hears me. Maybe I don't pray because I don't believe He's going to answer me. There are many different reasons why people don't pray. Причин, по которым люди не молятся. But why would we pray? Но почему бы нам не молиться? Because He is there. Потому что Он действительно там, ну, существует. He does listen to us. Он действительно слушает нас. He does answer our prayer. Он действительно отвечает на наши молитвы. So this is a sign of our great love for Him. То есть это признак нашей большой любви к Нему. That we would come to Him. Что мы приходим as we к Нему. Would to a friend. Как будто к другу приходим и общаемся. Is, yes. Потому что вот что означает молиться. Просто пообщаться. These are actions we do together. Это те действия, которые мы делаем вместе. And encourage one another to do on our own. Друг друга делать что-то, что мы можем лично в своих личных жизнях так поступать. What's the second part of our purpose? Какая вторая часть нашей цели? Love God. Любить Бога. Love people. Любить людей. Look at the next two verses. Посмотрите на следующие два стиха. 39 and 40. What does it say? 39 и 40. Что здесь говорится? Вторая же подобна ей. Люби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Loving God and loving people. Любить Бога и любить людей. Are foundational actions for any person or church. Являются основательными действиями для любой церкви. What does it mean to love people? Что означает любить людей? Well, first of all, we need to remember. Первое, что нам нужно помнить. That there are two. The Bible looks at as there are two groups of people in the world. Что Библия говорит нам то, что существует два вида людей, типа людей. Мире. Что это за люди? Две группы. Что это за люди? Верующие и неверующие. Как мы должны любить верующих? Our brothers and sisters наших in Christ. Братьев и сестер во Христе. I want to mention six things real quick. Хочу шесть вещей. That help us love each other. Нам любить друг друга. Number one is this. Первое следующее. You're doing it right now. И вы делаете это сейчас. What are you doing? Что вы сейчас делаете? You're here. Вы здесь. We come together. Мы приходим, собираемся вместе. And we make the choice to come together. Мы приняли решение собраться вместе. To worship together. Чтобы поклоняться вместе. To pray together. Молиться вместе. To encourage each other. Вдохновлять друг друга. To just get to know each other просто better. Узнавать друг друга. To help друга. Each other. Помогать друг другу. This gathering together. Вот это собрание наше. Is one very, very important way of showing that I love you. Один из самых важных способов, через которые я показываю, что я люблю тебя. That we love each other. Что мы любим друг друга. We come here to worship God. Мы приходим сюда поклониться Богу. But we also come here. Но также мы приходим сюда. Because of each other. Из-за друг друга. So this is number one. Это первое. Number two. Второе. These are very simple. Очень просто. We love each other by helping each other. Мы любим друг друга помогать. Когда любовь помогать друг другу. When you have a need. Когда у вас есть нужда. Do I simply Do I simply say, that's too bad, I'm so sorry? Наверное, я говорю так просто, ну, плохо, конечно, у тебя все, как это сказать, сожалею. I will pray for you. Я помолюсь за тебя. And then we walk away. И тогда уходим. That's not bad. Это неплохо. Is that loving each other? Но показывает ли это любовь? What do we do? Что мы делаем? We say, мы говорим, how can I help? Как я могу помочь? What can I do to help you? Что я могу сделать, чтобы помочь тебе? It's very important. Это очень важно. Number three. Третье. We need to comfort each other when we're in trouble. Нам нужно утешать друг друга, когда у нас есть неприятности. We're not to be alone. Нам мы не должны быть сами по себе, одиноки. Бог никогда не предназначал, чтобы человек жил одиноко в этой жизни. And this is our family. И это наша семья. And if there's problems, or there's trouble, какие-то проблемы или неприятности, куда они идут? Who's going to be there for me? Кто будет рядом с ними в такие минуты? We are supposed to be there for each other. Мы должны быть и утешать друг друга. Number four. Четвертое. We are to encourage each other. Мы должны вдохновлять друг друга. Never get discouraged. Что? Never get discouraged. У вас когда-то бывают унылые времена, когда грустно? I never get discouraged. Я никогда не унываю. Yeah, that's right. That's exactly. We all get discouraged, don't we? Yeah. It happens to us at various times. And we need people to help us to be encouraged. We also need each other to encourage us to stay faithful to Jesus Christ. If I started doing things that weren't appropriate, weren't good, weren't things that pleased God, I would hope that you would love me enough to talk to me and say, what are you doing? Что ты делаешь? It's not good. Так поступать плохо. We need each other. Мы нуждаемся друг в друге. To stay faithful to Christ. Чтобы оставаться верными Иисусу. Number five. Пятое. We need to serve each other. Нам нужно служить друг другу. That means that we consider the other person above ourselves. Это означает, что мы считаем другого человека выше себя. We need to, number six. И нам нужно делать шестое. We need to pray for one another. Нам нужно молиться друг за друга. What about non-believers? Как насчет неверующих? How do we love those who are not yet believers? Как мы должны любить тех, которые еще не стали верующими? I think there are four key actions. Также здесь есть четыре ключевых действия. That show our love for those who are not yet believers. Через которые мы можем проявить любовь к тем, кто не верующий. Number one. Первое. We need to be at peace with all people. Нам нужно быть в мире со всеми людьми. We need to do everything in our power. Нам нужно сделать все возможное. To be people of peace. Чтобы быть людьми, которые приносят мир. Whether that's with family members. Или же это с членами семьи. Whether it's with neighbors. Или же с соседями. Whether just people in general that we meet. Людьми, которых мы встречаем. We need to be people. Нам нужно быть людьми. Demonstrate peace. Показывают мир. Wherever we are. Где бы мы ни находились. Number two. Второе. Второе. We need. You ever hear the story of the Good Samaritan? Вы когда-то слышали историю о хорошем добром Самаритане? Jesus told this story, Luke chapter 10. Иисус рассказал эту историю в 10 главе. Why did he tell this story? Почему он рассказал эту историю? Because somebody asked Jesus, "Who's my neighbor?" Потому что кто-то задал вопрос Иисусу, а кто же мой ближний? Jesus said we're supposed to love our neighbors ourselves. Иисус сказал, мы должны любить своего ближнего как самого себя. Somebody asked, "Well, Jesus, my neighbor, I don't even know who my neighbor is." So he tells this story. So through that story, we learn that we are to serve others. Those they have a need, help them. Demonstrate Christ. Be Christ to people. So that one day they might understand their need of Jesus. Number three. We are to pray for those who are not yet believers. Luke chapter 13. Jesus came when he came into Jerusalem. He looked over the city. Он посмотрел на город. What did he do? Что он сделал? Do you remember what he did? Вы помните, что он сделал? He prayed for them. Он помолился за них. Through his tears. Через слезы. He cared about people. Он заботился о людях. These are going to be the people who are going to crucify him. Это были те люди, которые собирались его распять. But he wept over them and he prayed for them. И он молился за них. And so we need to pray for people too. Поэтому нам тоже нужно молиться за людей. And number four. И четвертое. We need to tell people the good news of the gospel. Нам нужно рассказывать людям хорошую новость Евангелия. So they can be saved. Чтобы они тоже могли быть спасены. So they can have a new life. Чтобы у них тоже могла быть новая жизнь во Христе Иисусе. Well, there's a third part of our purpose. И у нас еще третья есть часть нашей цели. We're to love God and love people. Мы должны любить Бога, любить людей. But we also want to be more like Jesus. Мы хотим быть больше похожими на Иисуса. Where does this come from? Откуда вообще это высказывание? Well, it started with Jesus himself. Оно началось вообще с самого Иисуса. What did he say to the disciples? Что он сказал ученикам? First thing he said to them. Первое он сказал им. He said. Он сказал, come follow me. Идите, следуйте за мной. And then it said, when he picked the 12 disciples, и когда он выбирал 13 учеников, why did he pick them? Почему он избрал их? Very interesting. Это очень интересно. In Mark chapter 3, в Евангелии от Марка 3 глава, it says that he picked them, написано, что он избрал их, so that they could be with him. Чтобы они были с ним. Just wanted to be with them. Он просто хотел, чтобы они были с ним. To walk together, to talk together. Вместе ходить, вместе общаться. Just to be together. Просто быть вместе. Did his plan work? Сработал ли его план? Did Jesus' plan work that these guys become more like him? Планировал ли Иисус, чтобы эти ребята стали больше похожими на него? There's a very interesting story in Acts chapter 4. Очень интересная история в Деяниях 4 глава. Peter and John. Петр и Иоанн. They were doing stuff at the temple and they were healing people and teaching and. Они работали, делали что-то в храме, они исцеляли, учили. And the Pharisees made an interesting comment. И фарисеи очень интересно прокомментировали. They looked at Peter and John. Они посмотрели на Петра и Иоанна. They said, these guys. И они сказали, вот эти ребята. These guys have been. Вот эти мужчины были с Иисусом. Because of how they acted. Из-за того, как они поступали. They were like Jesus. Они были такими, как Иисус. That's exactly what Jesus wanted. И это то, что чего хотел Иисус. Later on in the New Testament. И после в Новом Завете. In 1 Peter chapter 2. Первая Петра вторая глава. Peter says there we are to walk in Jesus' steps. Петр говорит о том, что нам нужно ходить по следам Иисуса. In Romans chapter 8, verse 29. 8 глава, 29 стих. It says there that we are supposed to be conformed to the image of Jesus. Преобразиться в образ Иисуса Христа. In Romans chapter 12. Римлянам 12 глава. First two verses. Первые два стиха. It says that we are to be transformed into a new person. Написано, что мы должны стать новым человеком. What person do you think Paul was thinking about when he said that? О каком человеке, как вы думаете, Павел думал, когда он это говорил? I think it's obvious. Я думаю, что это очевидно. Peter, when he, Paul, when Павел, he wrote that. Когда он это написал. He said, we are to be transformed into a new person. He's talking about Jesus. We're to be transformed into to be like, to be in the image of Jesus. Well, that, you have to ask the question. What was Jesus like? That's a great question. Это прекрасный вопрос. Listen very carefully. Listen to this list. Послушайте этот список. Jesus was. He was humble. Иисус был смирен. He was loving. Любящим. Caring. Заботился. Always seeking the will of the Father. Он всегда искал волю Отца. Always serving others. Он всегда служил другим. Jesus was a man of prayer. Иисус был мужчиной молитвы. He wasn't concerned about status. Он не думал о своем положении в обществе. He wasn't concerned about accumulating large sums of money. Он не заботился о том, чтобы собрать кучу денег. Jesus lived a sacrificial life. Иисус жил жертвенной жизнью. He always spoke the truth. Он всегда говорил истину. He always was bringing people. Он всегда приводил людей. Bring people to a place of repentance and faith. Be more like Jesus. This is what we want our church to be. This is what we want each individual to be. I have one last question. Why? Always the most important question. Why should I love God? Зачем мне любить Бога? You're saying that this is the purpose of our church. Что это цель нашей церкви? The first most important thing. Первое, самое важное. It begins with the first. Начинается с первого. We need to love Нам God. Нам нужно любить Бога. Why? Зачем? Can I tell you a story? Можно я скажу историю? Maybe some of you have heard this. Может, вы уже кто-то слышал ее? When I was a teenager, 16-17 years old, I went with a bunch of young people, a bunch of friends. We went up into the mountains a little ways. For a picnic. And part of that picnic time was we did some swimming in the river. И часть этого пикника была то, что мы, короче, пошли покупаться в речке. And there's one place in the river. И одно было место в реке. There's a very small river. Очень little маленькая. Water, little waterfall. Маленькая река, небольшой водопадик. It formed a little pool of water. И из этого образовался небольшой бассейн. Before it went on down. Перед тем, как течение шло дальше. Well, we were swimming there. И вот мы там плавали. I'm not a very good swimmer. Я не очень хорошо умею плавать. And it was time to leave. И было уже время уходить. And people were coming back across this pool of water. И люди возвращались через этот бассейн. And I was last. Я был последний. And I couldn't do it. И я не мог. Оказывается, не мог плыть. The pool of water was no bigger than from here to Kostya. Этот бассейн был не больше, чем от меня до Кости. And I was trying to swim across. Я пытался переплыть. You see, that's crazy. You couldn't swim that far? No. И вы скажете, это какой-то бред. Ты не мог переплыть это? Я бы некоторые не могут. I got this far. Я вот сюда только доплыл. And as far as I could go. И это дальше, самое дальше, так сказать, в общем, куда-то доплыть. Right here where I'm standing. Вот отсюда. There were some rocks, and my friend was right here. He was climbing out. Вот здесь, где я стою, тут были камни, и мой друг лез по тем камням. There I am, right there. И вот там я. But I couldn't come any farther. Я не мог уже плыть дальше. So I went down under the water. Поэтому я начал уже идти под воду. And I was scared. Мне было страшно. So I kicked as hard as I could. I remember. Я пытался барахтаться сколько мог. I came up out of the water. Я вылез с воды. I couldn't talk. Не мог даже говорить. You want air. You want air to come in. You can't put air out. Хочешь вдохнуть, ты не можешь говорить, не хочешь, чтобы воздух выходил. So just get air. И вот так ты пытаешься. What did I do? Пытаешься вдохнуть, и что дальше? I went back down under the water. И снова ушел под воду. Second time. Второй раз. So I kicked again and came up. Поэтому я барахтался снова. Same thing. На поверхность то же самое произошло. And I went down again. И снова я пошел под воду. And I knew I could do that only one more time. И я знал, что я мог это сделать только один раз еще. And so I kicked as hard as I could. Я попытался снова вытолкнуть себя на And I came up. And I couldn't talk. На поверхность то есть не мог говорить ничего. And I kicked, I came up, and I just lifted my hand up. Я просто поднял свою руку. My friend was here. This all happened very quickly. For some reason, I don't know why. He turned around. And he saw my hand. And he grabbed my hand. And he just pulled me that just that far. He pulled me that far. And I grabbed a rock. He saved my life. Why love God? Because He saved your life. That's why. He saved your life. We owe Him everything. And so we love Him. We thank Him. We praise Him. We believe Him. We worship Him. We follow Him. Because He saved our lives. My friend's name is Dave. Моего друга зовут Дэйв. I wrote him an email recently. Я написала ему email недавно. I was thinking about him. I always think about him. Думаю о нем. Я всегда о нем думаю. I wrote him, Dave, how are you doing? Sorry, what? How are you doing? А я написала, Дэйв, как дела? I was thinking about you. Я просто думала о тебе. And I just wanted to say thanks again for saving my life. Я хотел просто поблагодарить тебя снова за то, что ты спас мою жизнь. He wrote me back. И он мне ответил. And he says. И он сказал. Huh? Huh? He says, I don't know what you're talking about. Он говорит, я не знаю, о чем ты говоришь. He couldn't remember. Он не мог вспомнить. But I will remember. Но я буду помнить. I will remember as long as I live. Я буду помнить. And I'm so thankful that he was there and helped me and saved me. So we love God. We love the people that he created, that he loves. And we want to become more like Jesus. Because he died in our place. That's it. It's very simple. That's who we want to be. Let's pray. Thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ. Thank you for the church. Thank you for our church. Спасибо за нашу церковь. Lord, I pray that we would take this purpose very seriously. Господь, я молю, чтобы мы эту цель воспринимали очень серьезно. Every time we come here, look at that poster. Каждый раз, когда мы сюда приходим, мы смотрим на этот плакат. We would remember that the most important thing that we can do in life is to love you and to love people and to be more like Jesus. Help us. Help us to encourage one another to do this. Thank you, Father, for your presence with us at all times. Thank you that we never have to be afraid. Thank you that we have a hope for the future. Thank you that you never leave us, you never forsake us. Bless us, Lord, so that we can be a blessing to other people. Thank you for our children. Thank you for the young people here at our church. Thank you for each family. Thank you for those that visit with us. That they can see and feel your presence here. Lord, we love you. Help us not just to be words. That we will show our love to you. In the ways we've seen today. And in so, so many more. In Jesus Christ. Amen. When you leave, whether it's in 5 minutes or 2 or 3 hours from now, go and be light and salt, please. In a very dark and sinful world. Amen, amen.